Драко, ты ведь уже слышал про то, в турнире могут участвовать только те, кому исполнилось 17, а нам такое пока не светит, так что нам нужна твоя помощь в приготовлении зелья, чтобы обойти ограничения, которые наложит Дамблдор. Хаэм, я думаю, догадываюсь, что вы хотите попросить. Я так понимаю, что вы хотите, чтобы я приготовил вам зелье старения так, озвучил я свою догадку. Как же хорошо иметь дело с умными людьми. Да, нам нужно зелье старения, мы бы и сами его сварили, но боимся, что что-то может пойти не так, а ты ведь у нас самый лучший на потоке в зельеварении, так что мы будем очень благодарны, если ты нам поможешь. И да, все ингредиенты мы приготовим сами. Ну, в принципе, мне не сложно. Оно не очень сложное в приготовлении, хоть и времязатратное, так что я готов вам помочь. Но сразу предупреждаю, что не стоит надеяться на то, что оно сработает. Директор Дамблдор не зря носит все свои титулы, так что я не думаю, что зелье поможет вам обойти его ограничения. Ха-ха, нам достаточно этого. Хоть мы и не уверены в том, что оно сработает, но это наш единственный выход. Так что мы просто не можем сдаться, не попробовав. Ингредиенты мы принесем тебе через пару недель. Хорошо, буду ждать. Еще немного договорившись о деталях, парни наконец ушли. Но одному мне оставаться удалось недолго, ведь сразу после их ухода ко мне подошла Чжоу и поприветствовала объятиями и поцелуем. О чем они говорили, Драко? Поинтересовалась у меня девушка. Да так, хотят попытаться выдвинуть свою кандидатуру для турнира трех волшебников. Поэтому попросили сварить для них зелье старения. Вот как, а ты тоже хочешь в этом участвовать? Директор говорил, что это опасно. Не могла она не высказать свое беспокойство. Не знаю, мне это тоже немного интересно, но я еще подумаю над этим. Ведь время у нас еще есть. Драко, я не хочу, чтобы ты рисковал просто так. Не волнуйся, Чжоу. Я ведь сильный, и более чем уверен, что могу победить каждого студента, что еще не завершил обучение. Показал я ей уверенную улыбку, на что она только и сделала, что закатила глаза. Глава 111. Пара недель учебы пролетели в мгновение ока, и в какой-то день меня в очередной раз настигли близнецы Уизли. И как оказалось, в этот раз они пришли с ингредиентами для зелья старения, и честно сказать, они были довольно хорошего качества. Так что еще одна неделя у меня ушла на то, чтобы сварить им их зелье. Держите свое зелье. Протянул я братьям пузырек с готовым зельем старения. Хе-хе, Драко, мы знали, что на тебя можно положиться. Усмехнулся Джордж, хватая пузырек и сразу же пряча ее в карман. Ага, только сразу предупреждаю не надеяться на него. Директор Дамблдор не зря носит имя величайшего волшебника, так что не думаю, что это поможет вам обойти ограничения, которые он установит. Решил я сразу предупредить парней, дабы потом они не обижались. Да не волнуйся, Драко. Мы все понимаем, но все же не можем сдаться без боя, проговорил Фред. Ну, это хорошо, тогда за зелье должны будете мне услугу, я на него потратил много времени. Хорошо, просто скажешь нам то, что надо, и мы все устроим, даже если надо будет закидать Филча навозными бомбами. Ну ладно, Драко, мы, пожалуй, пойдем, так сказать, дела. Договорив, братцы чуть ли не в припрыжку убежали радостные, на что я не мог не покачать головой от их наивности. Дни текли размеренно, и в нашей школьной жизни ничего особо и не поменялось. Хотя уроки позади превратились в невесть что. Не сказать, что в прошлые годы было лучше, за исключением года, когда урок вел профессор Люпин, но в этом году это было что, с чем-то. Профессор Грюм посчитал, что будет хорошо показать студентам непростительные заклятия, и так как уроки обычно были вместе с другими факультетами, он каждый раз не забывал поунижать слизеринцев, что, конечно же, никому не нравилось. Но последней каплей стало то, что он решил использовать заклинание Империя, которое контролирует других на студентах, мотивируя это тем, что таким образом мы сможем научиться сопротивляться ему. Я вам не верю и не позволю использовать на студентах заклинание Империя. Решил я высказать свою позицию, когда Грюм начал заливать о том, что он делает это с подачи директора. «И почему же ты мне не веришь?» – проговорил Грю, смотря на меня своим уцелевшим глазом, при этом второй все время крутился во все стороны. «Запрещенные заклинания на то они и запрещенные. Их нельзя использовать ни при каком случае, и ваши действия подпадают под нарушение закона. Если вы хотите продолжить свои действия, то вызовите директора, и пусть он сам выскажет свою позицию. В противном случае даже не надейтесь на то, что мы будем спокойно сидеть и танцевать под вашу дудку. После моих слов все студенты наконец взяли себя в руки и начали сотрудничать со мной, активно высказывая свое недовольство на этот счет. Грюм внимательно оглядел класс, после чего наконец сухо произнес: «Поздравляю, вы все тупицы, все кроме Малфоя». Лишён был на чеку из-за моих действий и не стал с ними соглашаться, а значит правильно усвоил мои слова, которые я произнес еще на первом уроке, которые гласили, что всегда нужно быть начеку и нельзя никому верить. Верить ему я, конечно же, не собирался, он был каким-то мутным и странным, так что некоторое время я решил следить за его действиями на уроках. Но при этом, конечно же, я не забыл уведомить о его методах нашего декана профессора Снегга, который, мягко говоря, был недоволен услышанным и обещал поговорить с директором. И после этого уроки по ЗАТИ начали проходить более спокойно, хотя Грюм иногда все же умудрялся выкидывать некоторые неприятные фокусы. Дни текли, и в какой-то момент в холле появилось объявление о том, что делегации Шармбатона и Дурмстранга прибудут уже в ближайшую пятницу, в связи с чем уроки в этот день закончатся на полчаса раньше. И мне хотелось, чтобы эти дни пролетели как можно скорее, так как мне не терпелось вновь увидеться со своей французской подругой Флёр де Лакур, которая по фотографиям выросла невероятно красивой девушкой, но я был уверен, что вживую она будет еще прекраснее. Объявление сильно взбудоражило и остальных обитателей замка. Куда бы я ни шел, только и слышно: «Турнир трех волшебников, турнир трех волшебников». Все как с ума посходили. Кого допустят к конкурсу, какие виды волшебства войдут в состязание, отличаются ли от них хоть чем-нибудь заморские студенты. И, конечно, замок подвергся генеральной уборке. Несколько потемневших портретов хорошенько почистили и помыли, к их вящему недовольству. Портреты ежились в своих рамах, сердито бурчали, кривя влажные розовые лица. Рыцарские доспехи заблестели и задвигали руками без скрипа и скрежета. А Аргус Филч в ярости кидался на ребят, забывших вытереть ноги, и даже довел двух девочек-первокурсниц до слез. Волновались и преподаватели, из-за чего они все время поучали проблемных студентов, чтобы они не окунули в грязь школьную репутацию перед приезжей делегацией. И то ли из-за моего нетерпения, то ли по закону подлости, но эти дни тянулись ой как медленно. Но в конце концов вот наступил долгожданный день. Войдя утром в большой зал, студенты на миг замерли, ночью на стены вывесили огромные флаги всех факультетов. Гриффиндорский, красный с золотым львом, Когтеврана, бронзовый орел на синем фоне, желтый с черным барсуком пуффендуйцев и зеленое знамя с серебряной змеей Слизерина. Позади профессорского стола развивалось невероятных размеров полотнище с гербом Хогвартса. Большая буква X в окружении льва, орла, барсука и змей. В воздухе витало ощущение праздника. На уроках никто себя не утруждал. Все мысли были о гостях из Шармбатона и Дурмстранга. Даже история магии показалась не такой скучной, ведь урок сегодня кончался на полчаса раньше. Впрочем, на нем никто в этот раз не утруждал себя слушанием профессора Бинса. Все только и делали, что обсуждали турнир. Прозвенел звонок. Все студенты Слизерина поспешили в свое подземелье, оставили вещи, надели мантии и поспешили в холл. После чего рядами выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер. Сгущались сумерки. Бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. И все студенты то и дело гадали о том, как же именно прибудут делегации из других стран. Некоторые говорили, что на поезде, а некоторые, что на метлах, в связи с чем многие студенты внимательно вглядывались в небо, стараясь первее остальных заметить прибывающих гостей. Глава 112. Первой появилась делегация Шармбатона. Вдали что-то большое резво приближалось, и вскоре гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет озарил приближающееся чудо, огромную синюю карету, подобную башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона. Первые три ряда учеников подались назад. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью. И, наконец, с оглушительным громом, от которого некоторые ученики подпрыгнули, копыта золотых коней размером с хорошие блюда коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. Кони кивали исполинскими головами, выпучив огромные огненно-красные глаза. Открылась дверца, украшенная гербом. Две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка прыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки. Тут же почтительно отпрыгнул назад,

а улыбка не вяжется с холодным, проницательным взглядом. «Как хорошо снова быть здесь, как хорошо, Виктор, иди сюда, в тепло, вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел, крупный, с горбинкой нос, густые черные брови. При виде него все студенты сразу же зашептались. Оно и понятно, это был болгарский чемпион по квиддичу Виктор Крам. Хотя я не понимал, почему это вызывает у студентов такой восторг. После небольших любезностей все сразу же поспешили в замок, в большой зал. Мы сразу же заняли свои места, а вот дурмстрангцы стояли в дверях, высматривая, куда сесть. Гости из Шармбатона уже сидели за столом Когтеврана, мрачно озираясь по сторонам. Головы у троих были все еще замотаны теплыми шарфами, и к моему неудовольствию они решили сесть за наш стол, хотя я бы предпочел либо шармбатонцев, либо вообще никого. Но, к сожалению, с гостями надо было обращаться вежливо, так что я не мог просто взять и прогнать их за стол другого факультета. Дурмстрангцы сняли лохматые шубы и с любопытством разглядывали темный потолок, усеянный звездами. Некоторые, не скрывая восхищения, вертели в руках золотые тарелки и кубки. Глава 113. И пока студенты Хогвартса разглядывали приезжую делегацию, завхоз Филч, надевший в честь праздника старый, потертый фраг, добавил к профессорскому столу еще 4 кресла, по 2 слева и справа от Дамблдора, чем вызвал бурные обсуждения среди студентов, ведь приехало всего 2 преподавателя, в связи с чем все начали гадать, для кого предназначены остальные 2. Наконец все заняли свои места, и к профессорскому столу потянулись преподаватели, шествие замыкали профессор Дамблдор, профессор Каркаров и мадам Максим. Увидев своего директора, шармбатонцы поспешили встать. За соседними столами раздались смешки, но подопечные мадам Максим невозмутимо оставались на ногах, покуда великанша не опустилась в кресло по левую руку от Дамблдора, стоявшего за столом в ожидании тишины. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости!» Наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка». При этих словах одна из шармбатонских девушек, у которой на голове все еще был шарф, громко хихикнула. «Официальное открытие турнира состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Дамблдор сел, а Каркаров сейчас же наклонился к нему и о чем-то оживленно заговорил. Блюда, как всегда, начали наполняться едой. На этот раз эльфы-домовики превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и заморских. В зале прибавилось учеников 20, не больше. Оказалось, яблоку негде упасть. Наверное, из-за одежды гостей. Слишком уж она выделялась на фоне черной хогвартской. Под шубами дурмстрангцев оказались кроваво-красные мантии. В какой-то момент, девушка, которая ранее захихикала и привлекла всеобщее внимание, наконец-то сняла шарф, и ее белокурые волосы волной падали почти до самого пояса. У нее были большие синие глаза и ровные белые зубы. Это Флёр, не мог я не обрадоваться внутри себя. «Драко, куда ты уставился?» — заговорила в этот момент Флора, после чего вместе с Дафной проследила за моим взглядом. «Хаэм, он смотрит на ту француженку». И не только он, глаза всех парней буквально приклеились к ней. Сразу же поняла Дафна, куда я смотрел. «Ты не понимаешь, я смотрю на нее не только из-за того, что она красивая. Это моя подруга, с которой я познакомился во Франции». «Да, неужели это та самая Флёр?» — мигом посмотрела Флора повнимательнее, будто оценивая девушку. «Да, это она. И я рад, что она прибыла в Хогвартс. Хаэм, еще бы ты не радовался. Не каждый день увидишь таких красивых девушек». По достоинству оценила ее красоту моя сестра. «Ты что, ревнуешь? Не волнуйся, вы с Дафной тоже красавицы». Усмехнулся я девушках, после чего потрепал их по головам, тем самым немного портя их прически. Но девушки не были недовольны таким раскладом, наоборот, на их лицах появились довольные улыбки. В этот момент Флёр встала из-за стола Когтеврана, снова привлекая еще более пристальное внимание к своей персоне, после чего пошла в сторону гриффиндорского стола, и все парни, а иногда и девушки, возле которых она проходила, мгновенно краснели, а у некоторых из них и вовсе изо рта выпадала недоеденная еда, что было довольно противно. На некоторое время девушка остановилась возле стола гриффиндорцев, после чего пошла обратно на свое место с тарелкой,

на которую обычно клали волшебную шляпу. Его обегала начерченная на полу золотая линия, образуя окружность радиусом 3 метра. Как оказалось, дурмстрангцы уже все побросали свои имена в кубок, а вот из Хогвартса никто замечен не был, так что некоторые люди предполагали то, что те, кто хотел, возможно, бросили свое имя еще ночью. Вдруг кто-то сзади хохотнул. Обернувшись, Че увидел близнецов или Джордана. Они бежали по лестнице вниз, вид у всех троих был вдохновенный. Они остановились прямо около линии. «Готовы?» – спросил Фред у дрожащих от нетерпения дружков. «Я иду первый, за мной». Фред вынул из кармана кусок пергамента со словами. Фред Уизли, Хогвартс, подошел к линии, остановился, переминаясь с мысков на пятки, как пловец перед прыжком с 15-метровой вышки, и, глубоко вздохнув, у всех на глазах переступил золотую черту. Неужели обман сработал? Не мог я удивиться на мгновение. Джордж тоже поверил. Издав победный клич, он без промедления прыгнул за братом. Тут же раздался громкий хлопок, и близнецов, словно невидимой катапультой, выбросило из золотого круга. Пролетев по воздуху 3 метра, они приземлились на холодный каменный пол. Было не только больно, дерзость еще и кончилась бесславно. Хлопнуло второй раз, и у близнецов выросли длинные белые бороды. Все помирали со смеху, даже Фред с Джорджем, поднявшись с пола и увидев бородатые лица друг друга. «Я же предупреждал», — послышался низкий голос Дамблдора, который будто специально где-то выжидал. В глазах у него плясали веселые искорки. «Ступайте к мадам Помфри. Она уже лечит мисс Фасетт из Коктеврона и мистера Саммерса из Пуффендуя. Им тоже захотелось себя состарить. Но, признаться, их бороды ни в какое сравнение не идут с вашими. Оно и понятно, их зелье не идет ни в какое сравнение с нашим, хотя это тоже не сработало», — проговорил Фред, после чего он вместе с Джорджем отправились в больничное крыло в сопровождении хохотавшего до колики. «Директор, а что, если я смогу обойти вашу линию и бросить свое имя в кубок? С этим ведь не возникнет проблем?» Не мог я не спросить Дамблдора. Мои слова мигом привлекли всеобщее внимание, так что внимание всех было мгновенно сосредоточено на нас двоих. «Драко, я буду одновременно рад тому, что ты смог обойти линию, а разочарован от того, что ты подвергаешь себя опасности, так что надеюсь, что ты не будешь пытаться этого сделать», — покачал головой директор с легкой улыбкой, после чего покинул нашу компанию, а все студенты начали перешептываться. Кивнув на слова директора, я еще раз бросил взгляд на кубок, после чего отправился в большой зал на завтрак. Все равно торопиться было некуда. В большом зале, как и полагается в канун Дня Всех Святых, под волшебным потолком порхали стайки летучих мышей, а из каждого угла подмигивали огоньки в прорезях огромных тыкв. «Ну что, брат, ты все-таки решился бросить свое имя?» Мигом подсели ко мне Флора и Дафна, и их вопрос мгновенно привлек внимание окружающих нас студентов. «Да, я, конечно, не уверен, что мне удастся обойти запретную линию директора, но попытаться стоило. А я уверена, что ты сможешь это сделать. Ты ведь уже не раз доказывал свою силу. Так что давай, не тяни время и после завтрака сразу же бросай свое имя в кубок. Пускай все видят, кто самый сильный студент во всем Хогвартсе», — довольно высокомерно произнесла она, на что я, конечно, не мог не улыбнуться. К концу завтрака из входных дверей в холл потянулись шармбатонцы, и среди них, конечно же, была Флёр. Мадам Максим вошла последняя и гуськом повела свой выводок к кубку огня. Стоявшие вокруг кубка вежливо уступили место вновь прибывшим, с любопытством наблюдая за ними. Один за другим гости переступали золотую линию и бросали кусочки пергамента в синевато-белое пламя. Огонь при этом пунцовил и выбрасывал сноп ярко-красных искр. Наконец все шармбатонцы побросали имена в кубок, и я понял, что настало время действовать. Встав из-за стола, я пошел в холл и остановился возле линии, мгновенно привлекая всеобщее внимание, в том числе и шармбатонцев. И мгновенно все студенты начали перешептываться. В основном это началось со студентов Хогвартса, которые знали о том, что мне нет 17 лет, а потом подключились и шармбатонцы, услышавшие эту информацию. И краем глаза я увидел Флёр, которая смотрела в мою сторону, не отрывая взгляда, но сейчас нельзя было отвлекаться. Откинув лишние мысли, я вытащил свою волшебную палочку, глубоко вздохнул и, направив ее в сторону линии, попытался создать в нем временный проход, и у меня не получилось. Образующаяся брешь мгновенно восстанавливалась, не давая ей разрастись, и в этот момент я увидел в этой запретной линии следы древней магии, так что понял, что обычная магия тут не поможет. Прекратив использовать магию, я еще раз глубоко вздохнул, сконцентрировался, и не обращая внимания на шепот студентов, обратился к источнику древней магии внутри себя, после чего из моей палочки вырвался очередной луч магии. Однако в этот раз он был намного мощнее, от этого луча исходила такая сила, что в холле мгновенно поднялся ветер. Запретная линия директора не выдержала такого воздействия, и мгновенно в ней образовалась довольно большая брешь, в которую я, не теряя времени, поспешил и, оказавшись возле кубка, бросил заранее заготовленную бумажку со своим именем, после чего быстро покинул черту запретной линии, которая быстро восстанавливалась. И как только я оказался снаружи, некоторые студенты поспешили пройти через созданную брешь, но они немного опоздали, брешь уже закрылась, и вместе с ней их единственный шанс бросить свое имя в кубок. «Драка, помоги нам, сделай так еще раз», — начали просить меня студенты. «Если вы не сможете пройти даже эту линию собственными силами, то и на турнире вам делать нечего, разбирайтесь сами», — отказал я им, после чего, не обращая внимания на других, пошел обратно в Слизеринское подземелье. Глава 115. До самого ужина я не покидал Слизеринское подземелье, дабы всякие оболтусы меня не беспокоили. Но даже так слухи довольно быстро расползлись, в связи с чем даже в Слизеринском подземелье мне не давали покоя, но это явно было лучше, чем снаружи. Наконец, когда наступил вечер, я покинул подземелье и направился в сторону большого зала. Освещенный свечами большой зал был уже почти полон. Кубок огня стоял на преподавательском столе перед пустым креслом Дамблдора. Фред и Джордж опять с гладкими лицами, как видно, стоически перенесли разочарование. Но стоило мне появиться, как взгляды всех моментально сфокусировались на мне, а потом все начали моментально шептаться. Казалось, ужин никого не привлекал. Все вокруг ерзали на стульях, тянули шеи, вставали на ноги, всеми овладело нетерпение. Скоро ли Дамблдор завершит трапезу? Кто будет тремя волшебниками? Наконец золотые тарелки засияли первозданной чистотой. Зал шумел, гудел и вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него профессор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин, как всегда, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. У Крауча, напротив, вид был безучастный, почти скучающий. Кубок огня вот-вот примет решение. Начал Дамблдор. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Инен указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Он вынул волшебную палочку и широко ей взмахнул. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам, но взгляды всех все равно прикованы к кубку, кое-кто поглядывал на часы. В какой-то момент, пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и Дамблдор громким, отчетливым голосом прочитал. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. Виктор Крам поднялся с места и, ссутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. «Браво, Виктор, браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — возвестил Дамблдор. Услышав, что Флёр стала чемпионом, я не мог не обрадоваться и не бросить в ее сторону пристальный взгляд. Девушка легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Пуффиндуя. Но не все разделяли радости. Две девушки из Шармбатона, спрятав лицо в ладони, плакали навзрыд. Флёр удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих, но напряжение, казалось осязаемое на ощупь, усилилось. Осталось только узнать чемпиона Хогвартса. Все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры. Из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его, помолчал несколько секунд со странным взглядом, после чего посмотрел в мою сторону с укором и прочитал. «Чемпион Хогвартса, Драко Малфой. Стол Слизерина мгновенно взорвался криками и аплодисментами. Все до единого слизеринцы вскочили на ноги, топали, вопили до хрипоты, пока ошарашенный я шел к профессорскому столу. Стоило мне войти в комнату, как шум зала мгновенно исчез. Виктор Крам и Флёр Делакур стояли у камина. Крам, сутулившись и о чем-то сосредоточенно думая, притулился к каминной полке. Флёр же, откинув назад волну белокурых волос, повернулась ко мне. «Дедрака, ты стал чемпионом!» В каком-то шоке выпала девушка. «Да, кубок выбрал меня чемпионом Хогвартса, и я рад наконец-то снова тебя увидеть, Флёр. Да и я тоже рада тебя!» Договорить Флёр не успела. В этот миг дверь снова открылась, и в комнату вошел Гарри Поттер, отчего внимание всех сразу же сконцентрировалось на нем. Позади него послышался дробный стук шагов, и в комнату вбежал Людо Бэгмин. «Невероятно!» — воскликнул он, схватив руку Гарри. «Необычайное происшествие, джентльмены и леди!» — обратился он к нам, таща Гарри к камину. «Позвольте представить вам, как бы удивительно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира». Виктор Крам расправил плечи, оглядел Гарри с головы до ног, и его хмурое лицо потемнело. «Я же с интересом начал наблюдать за паникующим Поттером, гадая, как же он мог бросить свое имя в кубок. Что до Флёр, она взмахнула блестящей волной волосы с улыбкой промолвила. «А-ля-ля, очень веселая шутка, мсье Бэгмин». «Шутка. Бэгмин еще не пришел в себя». «Да нет же, какая шутка. Имя Гарри только что выскочило из кубка». Крам чуть сдвинул густые брови, а Флёр нахмурилась. «Это ошибка». В голосе ее звучало презрение. «Он не может соревноваться. Он очень маленький». «Да, но случилось чудо». Бэгмин потер гладкий подбородок и улыбнулся Гарри. «Вы ведь знаете, возрастное ограничение наложили в этом году в целях безопасности, хотя кое-кто и смог сам его обойти. Не мог он не бросить взгляд в мою сторону. И раз его имя выскочило из кубка, думаю, теперь уже ничего нельзя поделать. Противоречит правилам. Вы обязаны, а Гарри придется приложить все усилия». Дверь позади них опять отворилась. Вошли профессор Дамблдор, мистер Крауч, профессор Каркаров, мадам Максим, профессор МакГонагалл и профессор Снегг. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов. «Мадам Максим!» – негодующе воскликнула Флёр. «Они говорят, что этот пти-гарсон тоже примет участие». Мадам Максим выпрямилась во весь исполинский рост. Макушка красивой головы задела канделябр со свечами, обтянутый атласом внушительный бюст заколыхался. «Дамблёдор! Кес-кёси! Что сие означает?» – властно промолвила она. «Я тоже хотел бы это знать!» – поддержал французов профессор Каркаров. На лице его застыла каменная улыбка. Синие глаза превратились в льдинки. «Два чемпиона от Хогвартса, что-то не припомню, чтобы школа, хозяйка турнира, когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами?» С его губ слетел ехидный смешок. «Импоссибль». Мадам Максим опустила огромную, унизанную прекрасными опалами руку на плечо Флёр. «А в ГТС нельзя выставить двух чемпионов, это не есть справедливо. Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов, несмотря что кому-то и удалось пройти линию, но он доказал свою силу, а этот мальчик никто не видел его действий». Каменная улыбка не сходила с лица Каркарова. «Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов». По его словам было понятно, что он винил руководство школы, что они как-то схитрили. «Каркаров, это все проделки Поттера», — вкратчиво произнес Снегг. Его черные глаза зло поблескивали. «Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила». Глава 116. «Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила». «Благодарю, Северус», — отчеканил Дамблдор. Снегг умолк и отошел в сторону, но глаза его продолжали метать злобные искры. Дамблдор проницательно взглянул на Гарри, тот не отвел взгляда, пытаясь уловить выражение его глаз сквозь половинки очков. «Это ты, Гарри, бросил в кубок свое имя?» «Нет». Под прицелом всех взглядов ответил Гарри. Снегг ехидно хмыкнул, выразив недоверие части присутствующих. «Может быть, ты просил кого-то из старших бросить в кубок твое имя?» «Нет», — твердо ответил Гарри. «Он говорит неправда», — воскликнула мадам Максим. Снегг тряхнул головой, и по лицу у него расползлась змеиная улыбка. Гарри не мог бы пересечь запретную линию, даже если бы захотел. В этом нет никакого сомнения.

что это не то, во что бы ты захотел ввязываться со своим уровнем сил». Договорив, я похлопал парня по плечу, после чего пошел в сторону слизеринского подземелья, сетуя на то, что с Флёр нам так и не удалось поговорить. Стоило проходу в слизеринскую гостиную открыться, как в меня ударила волна смеха, криков и аплодисментов, а в следующий миг несколько пар рук схватили меня за одежду и втащили внутрь, после чего до глубокой ночи мы все праздновали. Благо завтрашний день был выходным, иначе я даже не представлял, как проснусь утром. На следующий день, как я и предполагал, после бурной вечеринки проснуться было сложно, так что покинул я свою комнату ближе к обеду, а про остальных и говорить было нечего. Стоило оказаться в большом зале, как внимание всех моментально сосредоточилось на мне, и все начали дружно аплодировать и поздравлять, но мне было на это без разницы. Единственной важной вещью сейчас было поговорить с Флёр, которой, к сожалению, не было в большом зале, но была Чжоу. Так что я, не теряя времени, подошел к ней. «Привет, красавица, давно не виделись», — улыбнулся я девушке, тем самым моментально вгоняя ее в краску. «Драка, ты что говоришь?» — возмущенно пискнула она, мгновенно заливаясь краской, а заметив, что взгляды всех сосредоточились на нас, она моментально встала из-за стола и, схватив меня за руку, потащила прочь из большого зала. И тащила она меня до тех пор, пока мы не оказались вместе, где не было лишних ушей. «Драка, зачем ты это сделал?» Наконец посмотрела она на меня. «Сделал что? Я не понимаю, а чем ты?» Пожал я плечами на ее недовольство. Назвал красивой при всех и вогнал в краску. «Как я теперь им в глаза посмотрю? Ты думаешь, твои друзья не знают, что мы встречаемся? И вообще, я не говорил ничего лживого. Ты ведь и вправду у меня такая красавица, и я вижу, как многие парни на тебя засматриваются. Так что своими действиями я хотел показать, что ты моя. Неужели ты против такого?» Посмотрел я ей прямо в глаза, при этом обнимая за талию. «Нет, просто это было так неожиданно, что я просто-напросто растерялась». Покачала она головой. «Не стоит стесняться. Я уверен, что нам завидуют как парни, так и девушки, так что нет ничего плохого, что мы даем им знать о наших отношениях». Договорив, я резко приблизил свое лицо и запечатал ее губы своими.